Из передней мы прошли в столовую, где и остановились, закрыв за собой дверь. Ставни были распахнуты, но шторы уже опустились с тем уважением к смерти, которое столь свойственно британской женщине из низших сословий. Поэтому в комнате царил полумрак. Тем не менее, для нас она была достаточно светла. Обычно суровое лицо Ван Хелсинга выражало какое-то смущение. Его, очевидно, что-то тревожило. После небольшой паузы он сказал: «Что нам теперь делать? Куда нам обратиться за помощью? Необходимо сделать ей новое переливание крови, как можно скорее, потому что жизнь бедняжки висит на волоске. Она не выдержит больше и часу. Вы для этой цели не годитесь. Я тоже. Этим женщинам я боюсь довериться, даже если у них и хватит храбрости подвергнуться операции. Как нам найти кого-нибудь, кто согласится ради нее открыть свои вены? Не могу ли я вам служить?» Голос раздался с кушетки в другом конце комнаты. И звуки эти принесли облегчение и радость моему сердцу, так как это был голос Квинси Морриса. При первых звуках этого голоса Ван Хелсинг разозлился, но выражение его лица смягчилось, и глаза его смотрели уже ласково, когда я воскликнул: «Квинси Моррис!» и бросился к нему с объятиями. «Как вас сюда занесло?» — крикнул я ему, когда наши руки встретились. «Думаю, Арт причина». Он вручил мне телеграмму. «Вот уже 3 дня, как от Сьюарда ничего нет, страшно беспокоюсь. Не могу уехать. Отец все еще в том же положении. Напишите, здорова ли Люси. Не медлите, Холмвуд». «Мне кажется, что я пришел как раз вовремя. Вы ведь знаете, вам стоит только сказать слово, чтобы я сделал все». Ван Хелсинг шагнул вперед, взял его за руку и, взглянув ему прямо в глаза, сказал: «Кровь храброго человека – самая чудесная вещь на свете, когда женщина в беде. Вы настоящий мужчина, в этом нет сомнений. Прекрасно. Пусть дьявол работает изо всех сил, но Бог шлет нам людей, когда они нужны». И снова мы провели эту тяжелую операцию. У меня не хватит сил описать ее подробно. А Люси, по-видимому, перенесла ужасное потрясение, и оно отразилось на ней сильнее, чем раньше, так как, несмотря на то, что в ее вены было влито много крови, тело ее уже не поддавалось так хорошо лечению, как прежде. Тяжело было слышать и смотреть на ее возвращение к жизни. Но, как бы там ни было, работа сердца и легких улучшалась. Ван Хельсинг сделал ей подкожную инъекцию, как и раньше, и снова с успехом. Ее обморок перешел в глубокий сон. Профессор остался сторожить, пока я спустился вниз с Квинси Моррисом и послал одну из служанок отпустить ожидавшего извозчика. Я оставил Квинси отдохнуть, заставил его выпить бокал вина, а кухарке велел приготовить солидный завтрак. Тут вдруг мне пришла в голову одна мысль, и я пошел в комнату, где лежала Люси. Когда я тихо вошел, то застал там Ван Хелсинга с несколькими листочками бумаги в руках. Он, очевидно, уже прочел их и теперь сидел, подпирая голову рукой, в глубокой задумчивости. На лице его видно было выражение мрачного удовлетворения, словно он удачно разрешил какое-то сомнение. Он передал мне листочки со словами: «Это упало у Люси с груди, когда я нес ее в ванну». Прочтя их, я взглянул на профессора и после некоторого молчания сказал ему: «Ради Бога, скажите, что же все это значит? Была ли она и прежде безумной, или теперь сошла с ума, или то, что написано, правда, и в этом кроется какая-то ужасная опасность?» Я был сбит с толку и не знал, что сказать. Ван Хелсинг протянул руку, взял обратно листочки и ответил: «Не думайте теперь об этом. Забудьте. Пока. Вы узнаете и поймете все в свое время, но это будет позже. А теперь скажите, о чем вы собирались мне рассказать?» Это вернуло меня к реальности, и я снова пришел в себя. «Я пришел сказать вам, что надо написать заключение о смерти миссис Вестерна. Если мы не поступим должным образом и предусмотрительно, то будет расследование, и тогда эти листочки придется предъявить. Надеюсь, в расследовании нет никакой надобности, потому что оно наверняка убьет бедную Люси. Опустим лишние подробности. Я и вы, доктор, который лечил миссис Вестенра, знают о ее больном сердце, и мы можем составить соответствующее заключение. Давайте сразу это сделаем, и я сам отнесу его зарегистрировать, а потом гробовщику. Хорошо, мой дорогой Джон. Здорово придумано. Воистину, мисс Люси не имеет недостатка не только во врагах, но и в друзьях, которые ее любят. Первый, второй, третий открыли ей свои вены, не считая еще одного старика. Да, дружище Джон, я понимаю, я не слепец, и за это люблю вас еще больше. А теперь идите.